Новозаветные портреты Христа. Как часто в Священном Писании мы находим группы из четырех предметов, которые Бог употреблял, чтобы указать на четыре характерные черты Иисуса Христа? Удивительно, как часто Бог совершает это в Писании. По этой причине мы придаем великую важность четырехкратному характеру Иисуса Христа, представленному во всем Писании. Потому что Библия является Словом Божьим, мы ожидали, что нашли, а именно, что во всех группировках из четырех всегда имеется гармония. Иначе говоря, Бог представляет четырехкратный характер Христа главным образом в евангельских повествованиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Сегодня мы желаем посмотреть на четыре цвета, которые Бог употребляет, чтобы символически изобразить характер Христа. Красивейшая и детальная картина Христа в Ветхом Завете находится в иудейской скинии, описанной в книге Исход. Книга Исход, 27 глава, 16 стих, описывает скинию. «А для ворот двора завесы в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона узорчатой работы, столбов для них 4 и подножий к ним 4». Опять четырехкратное служение Христа прообразно изображено в четырех цветах скинии, поставленной Моисеем в Синае. Во вратах двора было четыре цвета – пурпурный, белый, червленый и голубой. Эти же самые цвета были не только на воротах, но также в дверях в скинию, в завесе, которая разделяла святое место, первую комнату от святого святых, и в красивом льняном покрывале, которое было первым покрывалом скинии. Иногда порядок цветов изменен, но сами цвета остаются теми же самыми – пурпурный, червленый, белый и голубой. Как Писание указывает, червленый, пурпурный и голубой были помещены на белой льняной ткани. Итак, давайте посмотрим сначала на крученный весон, белую льняную ткань. Наш ум немедленно возвращается к великому дню искуплению, поклонению Ветхого Завета, для которого первосвященник снимал свои обыкновенные одеяния славы и красоты и облекался в незапятнанные белые. Он шел, как носитель искупительной крови в присутствии Бога, чтобы запечатлеть в умах людей одну мысль, что необходима безупречная чистота в святом присутствии. Чистый белый цвет служит прообразом абсолютной чистоты Господа Иисуса Христа. Многие места в Писании объясняют значение белого цвета. Одним из них является Откровение, 19 глава, где говорится о всех верующих во Христа, представленных здесь женою. В 8 стихе мы читаем: «И дано было ей, жене, всем верующим во Христа, облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Весон чистый, который является белым, ибо льняной, говорит о безупречной святости, чистоте и праведности Господа Иисуса Христа, проявленной во всяком действии, слове и мысли его повседневной жизни». Теперь, конечно, мы находим много особенностей Христа в каждом из четырех евангельских повествований, но каждый показывает преобладающую особенность. Мы находим, что Евангелие от Луки соответствует этому чистому весону, ибо в нем мы читаем более определенно о чистом и безупречном человечестве Христа, не говоря о его официальном положении. Когда ангел говорил Марии относительно рождения Христа, он сказал в Евангелии от Луки, 1 главе 35 стихе: «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки является единственным евангельским повествованием, которое упоминает его великое великодушие ума, продемонстрированное пред великими вождями его времени. В Евангелии от Луки, 2 главе 52 стихе мы читаем: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека». Во всем Евангелии от Луки мы видим ткется ткань безупречного весона пред Богом и человеком. Иисус постоянно вращался среди грешников, и однако его безупречная чистота не была опорочена. Евангелие от Луки, 23 глава, с 14 по 15 стих, описывает Пилата, судью Христа, провозглашающего Христа невиновным. Сотник, видевший его распятие, провозгласил его праведным человеком. Все это и больше записано исключительно лишь в Евангелии от Луки. Затем упомянем голубой цвет, который был помещен на белом. Слово «сапфир» происходит от того же самого корня, что значит «говорить» или «проповедовать», «провозглашать». Поэтому в Псалме 18, 2 стихе «Небеса проповедуют славу Божию» на оригинальном еврейском языке звучит «Небеса – сапфир славу Божию». Сапфир излучает прекрасный голубой свет, и голубой цвет является небесным цветом. Мы видим голубой цвет, когда в основном мы смотрим вверх. Преобладающие цвета на земле – коричневый, серый и зеленый. Много цветков – красных, желтых и фиолетовых, но очень мало голубых. Голубой цвет является цветом, исключительно предназначенным для неба. Это также символизирует другую чудесную истину относительно Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна часто говорит о Христе как небесном. Это в Евангелии от Иоанна Иисус говорит Никодиму. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. 3 глава, 13 стих. Не Сын Человеческий, который просто был на небе перед Его воплощением, не Сын Человеческий, который будет на небе, когда Он вернется к Отцу, но Тот, кто всю жизнь здесь дышал воздухом неба. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 57 стихе Он сказал: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом». Дальше, в 58 стихе он говорит: «Сей-то есть хлеб с небес». Это он говорил о себе. Он является небесной пищей, ибо он говорит в том же стихе: «Едущий хлеб сей жить будет вовек». Мы, верующие, на протяжении всей вечности будем питаться этим хлебом свыше с небес, говоря о Христе. Евангелие от Иоанна, 16 главе, 28 стихе читаем: «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Однажды Он сказал Своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 28 стихе: «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу». Как сапфир излучает и провозглашает красоту, так Христос проявляет красоту неба, голубой цвет. Следующие два цвета, пурпурный и червленый, похожие один на другого, и в то же самое время они отличительные. Пурпурный делался из красящего вещества, которое добывалось из моллюск, и всегда был известный как царственный цвет, и говорил о царском достоинстве. Когда насмехались над Христом, приветствуя Его царем иудейским, одевший Его в багряницу, в пурпурное одеяние. Пурпурный цвет соответствует Евангелию от Матфея, ибо в нем мы видим Его царственность, как нигде в другом месте. В Евангелии от Матфея мы читаем о мудрецах, волхвах, пришедших востока, ведомых звездой, и спрашивавших в Иерусалиме, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Матфея 2 глава, 2 стих. Они нашли его в царском городе Давида в Вифлееме и представили ему царские пожертвования и поклонились ему даже больше, чем царю. В Евангелии от Матфея, в главах с 5 по 7 в Нагорной проповеди, мы читаем конституцию будущего Царства Христова. Стоит только прочитать Евангелие от Матфея, чтобы увидеть, как преобладает главная тема царства и царственного пурпурного цвета. Червленый, последний цвет, определенно связан с Евангелием от Марка. Слово «червленый» означает «двойной», относится к двойному красящему веществу, который производит этот цвет. Эти красящие вещества добываются из червленого червяка. В червленном цвете мы видим обои, низкое и высокое положение. Евангелие от Марка демонстрирует для нас, что Христос снизошел до великой глубины, чтобы взять нас, погибших грешников, и возвысить до высоты. Так второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он пришел, чтобы взять наше место и умереть за нас, принять на себя гнев и суд Божий, пролить Божию драгоценную кровь, чтобы избавить нас от червленого греха». Пророк Исаия в 1 главе 18 стихе говорит: «Если грехи будут ваши, как багряное, как снег убелю». Христос является непорочным, Он небесный, и Он высочайшего царского достоинства. Но Он также так низко снизошел, чтобы поднять грешников до высоты Своей славы. Доверились ли вы Ему сегодня? Аминь.